Глава 24. Не завидуй людям злым, не стремись стать одним из них. Жестокие затеи у них на уме, их уста кому-то беду готовят. Мудростью возводится дом, разумением он прочен, а знание наполняет покой достатком, драгоценным и желанным. Кто мудр, тот силен, кто обладает знанием, тот могуч. Ведя войну, выслушивай советы. Победа там, где советников много. Мудрость для глупца недоступна. У ворот городских ему и рта не раскрыть. Кто замышляет зло, того прозовут коварным. Затей глупца грех, и мерзок людям наглец. Если в день беды ты пал духом, беден ты силой. Выручай ведомых на смерть, не отстраняйся от обреченных на гибель. Ты скажешь, мы же не знали об этом. Но испытующий сердца ведает, все знает страж твоей жизни, он каждому воздаст по заслугам. Сын мой, вкушай мед, ибо он хорош, ибо сладкий соты для твоего рта. Такова и мудрость для души твоей, и если нашел ее, есть у тебя будущее, и надежды твои не погибнут. Нечестивец, не устраивай засад у дома праведника, обители его не разоряй. Праведник 7 раз упадет, но встанет, а нечестивые споткнутся и беда им. Пал твой враг, не радуйся, споткнулся, пусть не ликует твое сердце, иначе увидит Господь, сочтет это злом и свой гнев от твоего врага отведет. Не завидуй злодеям, нечестивцам не завидуй, ибо у зла нет будущего, и светильник нечестивых погаснет. Бойся Господа, сын, и бойся царя. Изменников сторонись, ибо беда придет от них внезапно, сам не знаешь, какое навлекут несчастье. Вот другие слова мудрецов. Пристрастный суд — недоброе дело. Кто оправдывает нечестивца, проклят народами, отвергнут племенами. Но благо тем, кто его наказывает, снизойдет на них благословение. Верный ответ, что поцелуй в уста. Обустрой сперва двор, займись своим полем, а потом уже строй себе дом. Не свидетельствуй ложно против ближнего, пусть не будет на устах твоих обмана. Не говори, как он со мной поступил, так и я с ним воздам ему по заслугам. Проходил я раз мимо поля лодыря, мимо виноградника неразумного хозяина. Так вот, повсюду разросся терновник, все заполнили сорняки, развалилась каменная ограда. Посмотрел я, поразмыслил, вот что увидел я и понял. Еще чуть поспишь, подремлешь, еще посидишь сложа руки, и придет к тебе бедность, как бродяга, нагрянет нужда, как грабитель.